Глава 43. Баста. Райские яблоки. Как же меня раздражает этот трек. Признаться, даже не из-за этого ростовского гопника, который превратил песню Высоцкого в нечто ужасное. Это все терпимо, там даже ничего такой саунд. Сам трек заебал меня, когда Хрупкий ставил его раз 100 подряд и орал в унисон, стараясь быть убедительным. Так что в моей памяти композицию читает не одинокий ростовский гопник, а ростовские и магаданские гопники вместе. «Райские яблоки» — иллюстрация пути Хрупкого. Так считал сам Хрупкий. Но его путь — пиздец. История с ожидаемой развязкой и почти без поворотов. Только такие, как Хрупкий, могут делать драму на плоскости, из пустоты искусно ткать трагедию, порождать черные дыры в чистом поле, без всяких там перегоревших звезд и концентрации чистой энергии. Хрупкий оставался собой, то есть мудаком, и на поисках. Уже летом я на своей шкуре прочувствовал, какие проблемы несет моя должность старшего по городским поискам. Хрупкий вел поиск бегунка в своем стиле, с облавами, погонями и криками «Слышь, бля, стой!». Крики нужны, чтобы остановить злоебучих непокорных московских детей, которые дают дёру, если какой-то хер на улице пытается их расспрашивать о них самих, друзьях и так далее. Особенно, если приставший хер – небритое существо с сибирским говорком. Мне позвонил инфорг очередного поиска. «Штапич, там волонтеры ребенка поймали». «В смысле?» «Поймали ребенка, похож на бегунка. Я просто до Хрупкого не могу дозвониться». «Поймали ребенка». Вот, блядь, что это может значить? На практике волонтеры, долбоебы, просто схватили за руку пацана лет 14, который был чем-то похож на пропавшего. Тут же, как потом читал бы прокурор, вступили в преступный сговор с охранниками торгового центра, отвели ребенка в какую-то комнатушку и там заперли. Ситуация нехорошая. Родители ребенка запросто могли бы написать заявление. Если бы на ребенке был хоть один синяк, волонтерам легко было бы уехать в СИЗО. Впрочем, Хрупкому-то не впервой. Я начал лихорадочно искать варианты спасения. Как разгрести такую ситуацию? Сказал волонтерам ничего не предпринимать. Как ни крути, было бы хуже. И позвонил ближайшему к тому месту знакомому оперу. Как раз Севе, с которым мы пересекались на рождественской расчлененке. «Алло, дорогой, ты у себя?» «Да, в районе». «У меня тут неприятность. Волонтеры поймали ребенка. Видимо, не бегунка, которого искали, а другого». «Они его задержали, что ли?» «Они договорились с охраной ТЦ и заперли ребенка в какой-то коморке». «Ох, пиздец! Вы где их берете? Че, наряд не могли вызвать?» «Да это не мои, это долбоебы, честное слово, долбоебы. Слушай, выручи, подскочи туда, а?» «И что я сделаю?» «Да хуй знает, разгреби, в долгу не останусь». «Ладно, еду. Кинь там адресок и контакт». Сева приехал и разобрался в ситуации так, чтобы все остались довольны. Вывел ребенка, позвонил его родителям, убедился, что это не тот, кого ищем, извинился перед родителями, отпустил ребенка и попросил мать позвонить ему, когда тот дойдет до дома. Сошло с рук. Хрупкий только поржал. Жора, кстати, тоже. Вообще ржали все, и только мой зад взмок. Севе я был должен по гроб жизни, но это легко решилось. Я отвез его к Андрею, и тот подарил ему токен. И опер был счастлив и благодарен. «У нас хуй получишь информацию, надо умолять, чтобы номера машинок получить или банковские карты, а тут бах, и готово, шикарная вещь». Особенно вставляло Севу то, что в базе содержались места совершения преступлений, на которые мне, например, было плевать. Для опера это оказалось бигдатой для аналитики, он узнал о своем районе новое, тупо нанеся преступление на карту. Мне всегда было интересно, как Хрупкий попал на поиски, но он ничего не рассказывал. Тем не менее, сейчас я знаю все. Все-таки я долбанный поисковик и могу добыть информацию о персонаже, тем более так близко знакомым. Хрупкий несколько лет встречался с Милой, симпатичной девочкой с кудряшками. Мила – моя ровесница, то есть лет на 5 младше Хрупкого. Их отношения представляют собой сплошной парадокс. Довольно талантливая девочка-архитектор и натуральный хулиган, отвязный и безответственный, но нежный и заботливый, как все настоящие хулиганы. Именно Мила завоевала Хрупкого. Она отдалась ему довольно быстро, но он съебался к себе, на Алтай, и долго вообще не выходил на связь. Мила ждала, писала ему, любила. Потом сама приехала на Алтай и обнаружила, что Хрупкий вернулся туда к другой девушке, с которой был до Милы. Собственно, Хрупкий с той девушкой и не прощался. Тем не менее, Мила, как всякий порядочный творческий человек, мыслила иррационально и приехала в Москву уже вместе с Хрупким. Они начали жить у нее, вернее, у ее родителей. Хрупкий был довольно неприятным сожителем. Бухал, порой месяцами не работал и в конце концов подрался с отцом Милы. В итоге он вынужден был съехать. Затем он поселился у некого итальянца, Лучано или Франческо. Лучано или Франческо был добр к Хрупкому. Он дал ему работу, кормил и поил. Хрупкий тем временем все мечтал жить с Милой, и счастье казалось близким, но денег как-то не хватало. Поэтому Хрупкий спиздил карточку Лучано Франческо, заранее подглядев пин-код, и тут же снял с карточки 200к рублей. На эти бабки он снял какую-то квартиру, водил Милу по ресторанам и так далее. Мила, конечно, поинтересовалась, откуда деньги. Хрупкий, который вообще-то врет так же убедительно, как разговаривает, для него эти процессы чрезвычайно близки, ведь для обоих надо просто открыть рот и сложить некие слова в предложение. Пытался втереть ей, что заработал, но она не поверила. Пришлось рассказать правду. Полуправду. Хрупкий сказал, что Лучано Франческо его наебал, а он просто восстанавливал справедливость. Мила решила, будь что будет. Неделю они спокойно тусовались и прожирали денежки, но потом менты позвонили Милиным родителям и все рассказали. Отец запер Милу дома, но она сбежала на съемную квартиру Хрупкого. Еще через неделю, когда менты достали уже всех друзей Милы и знакомых Хрупкого, он сам решил идти сдаваться. Этот медовый месяц, спонсируемый Лучано Франческо, длился очень недолго. Хрупкого забрали в СИЗО, а Мила принялась заниматься адвокатами и возвращать долги Хрупкого. Но, конечно, таких денег у нее не было. Как назло, итальянец уперся и решил наказать Хрупкого. Поэтому тот сел, но всего на полгода. В колонию ему повезло уехать вообще лишь на пару месяцев. Как водится, зачли срок в СИЗО. Когда Хрупкий вернулся в Москву, он жил отдельно от Милы и тщательно ревновал. К любому кусту, к друзьям, к работе и даже к сноуборду. Виделись они нечасто. Хрупкий был предоставлен сам себе и блядствовал. Тут самое время задаться вопросом. Нахуя блядствовать, если очевидно, что отношения не идеальны? Может, лучше расстаться или там поработать над этой хуйней? Нет. И тут я понимаю Хрупкого, потому что мы оба мутаки. Он сирота и слабак, он не умеет отказываться. Поэтому он просто заебывал Милу скандалами, а сам ебался напропалую с кем ни попадя. Однажды она укатила в Питер с подругой, и он устроил скандал по телефону. Мила послала его нахуй и разорвала отношения. По приезде в Москву Мила решила расслабиться и с кем-то переспала. Тут позвонил Хрупкий, а она возьми, да и скажи ему все. Его перекрыло. Они встретились, но вместо разговора Мила получила огромный букет и услышала причитание. «Ничего, что ты изменила. Ничего, это бывает. Я не злюсь. Мало ли там что. Ничего, у нас еще все впереди. Мы гигеи, мы всем покажем». Это продолжалось несколько часов, и Мила решила, что Хрупкий спятил. На свою беду она вздумала попрощаться, когда Хрупкий еще не завершил всех причитаний. И началось нечто среднее между потасовкой и скандалом. Через пару недель они снова были вместе, но кое-что изменилось. В эти пару недель Хрупкий впервые поехал на поиски. Его сердце подсказывало, что это поможет ему стать лучше. Но сердце говорило шепотом, а вот хуй орал. «Бля, да тут тёлок тьма, есть чем заняться!» «А почему ты, собственно, Хрупкий?» — как-то раз я спросил у него. «Сначала я хотел взять погоняло Хэнк Муди, но оно было занято, и я решил сыграть типа на парадоксе». Собственно, дальнейшая история Хрупкого была определена. Он все больше блядствовал, все больше срался с Милой, и однажды они разошлись насовсем. Но отряд на некоторое время стал для Милы каким-то поводом для раздумья. Неужели этот мудак изменится? Нет, Мила, мудаки не меняются. Исключение возможно только тогда, когда люди притворяются мудаками, потому что так легче. Но истинного мудака от надуманного отличить довольно легко. Истинный мудак создает проблемы даже тогда, когда хочет добра. Надуманный создает проблемы только тогда, когда сам этого хочет. Итак, хрупкий воропятил в отряде, показывая свою невероятную неорганизованность. Хотя взятых в плен детей Жора, в принципе, способен был стерпеть. Главное, что без последствий. Но чем хуже были отношения с Милой, тем больше хрупкий дул, слушал райские яблоки и творил нелепую хуйню. Пиздорезка набирала обороты. И вот в один прекрасный день хрупкий на пьянке с куклой и кисой, что-то частенько мы собирались с такой компанией, начал рассказывать о том, что у отряда есть доступ к фессорской базе Андрея. Я пинал хрупкого под столом, но этот дятел в пьяном угаре натурально угрожал девкам, особенно кисе с ее украинским гражданством. «Мы все про вас знаем. Слышь, ты вот жила?» И называл точный адрес. «Машина отца, банковские карточки матери. Все пошло в бой ради пьяного выпендрежа». Естественно, на следующий день хрупкий был слит. Я позвонил Андрею, и хрупкий больше не мог пользоваться базой. Токен заблокировали. Хрупкий не обиделся ни капли. А на что? Он стал постепенно отходить от поисков. Отношения с Жорой у него стали напряженными. Забегу вперед, на полгода. После самой-самой последней окончательной размолвки с Милой он стал ездить на поиски не один, а с женщиной лет 40, из Балашихи, которой страшно гордился. Милфа была хороша, но замужем и с двумя детьми. Достоверно неизвестно, ебались они или нет, но судя по тому, что хрупкий был категорически не способен намеренно встречать существо женского пола более пары раз и не присунуть, скорее всего, с Милфой они еблись. Думаю, он, как и я с Осой, инстинктивно пытался найти ту, которая его, разъебая, убережет. Как-то они ехали с поиска, и хрупкий увидел горящую избу в деревне. Хрупкий потребовал притормозить и вбежал внутрь. Побегав по избе, он выбежал с обожженными руками и увидел пожарную машину, подъезжающую на место. Оказалось, что изба была брошена, и там никто не жил. А хрупкого увезли в больничку. Ожоги, к счастью, были легкими. Но на Милфу это произвело такое впечатление, что она решила с ним больше не связываться. Такого поди убереги. Хрупкий ушел из отряда, удалив аккаунт на форуме. Впрочем, иногда мы бухали вместе. В качестве подарка при уходе Хрупкий сказал мне: «Зид на тебя злится». «С чего это?» «Ты его татарку трахал». «Так они не были вместе тогда». «Ну и что, ему не по себе». «А кто ему сказал?» «Я просто решил признаться ему. Я ее утром после тебя тогда отодрал. И решил сказать ему». «Про меня-то нахуй было говорить?» «Думал, ему так легче будет». «То есть легче знать, что твою бабу трахали двое, а не один?» «Остается отдать должное татарке. Вот кто знает, как себя развлечь. Трахнула все, что могла. Браво, девочка». Отряд не заметил потери бойца. Хрупкий не был существенно важным звеном. А вот мне стало одиноко, что ли. Поэтому Корханин и стал мне ближайшим собутыльником. Смена караула. Помню последнюю шедевральную пьянку с Хрупким, его бытность в отряде. Мы загрузили в себя по 4 литра пива. Хрупкий нашел какого-то молодого чечена, который был в баре. Тоже пьяный. Хрупкий беседовал с ним, потом предложил его убить. Я как-то не всерьез воспринял это предложение. Убивал я до этого только тех, кого не сумел найти из-за тупости. Но против чечена тупость – оружие не самое действенное, полагаю. К тому же у него были широкие круглые плечи, указывающие на боксерскую подготовку. Хрупкий вроде подостыл и курил на улице, а я пошел в бар за пивом. Когда я вышел, чечен уже метелил Хрупкого. Я скинул куртку, слишком тесную, чтобы драться, и пошел на чечена, который как раз апперкотом уложил Хрупкого на асфальт. Хрупкий лежал кулем, а чечена держали какие-то парни. Я отхлестал Хрупкого по щекам, он пришел в себя. Усадив его, я отправился искать куртку, а ее кто-то уже спиздил. Не было моей тесной модной парки, а вместе с ней кошелька, паспорта, телефона и ключей. Заебись. В этот момент приехала полиция, и через полчаса пьяные чечены Хрупкий сидели за одним столом и писали друг на друга заявление. Я забрал и порвал бумажки. Заебали, пацаны. Мы разошлись. Нам с Хрупким, несмотря на очень помятые рожи, удалось поймать тачку бесплатно и домчать до меня. После такого в «Гарри Поттере» произносят «Шалость удалась» и стучат палочкой по карте мародеров.